Шестое. Многие превозносили этот успех, объясняя его испугом царя и угрозами Карбулона. Другие, напротив, подозревали тайное соглашение, по которому после прекращения военных действий с обеих сторон и ухода Вологеза Тигран также должен будет покинуть Армению. Почему римское войско выведено из Тигранокерты? Почему оставлено то, что оно защищало во время войны? Или ему было удобнее зимовать где-то на краю Каппадокии, в наскоро сложенных хижинах, чем в главном городе царства, которое оно только что отстояло? Война прервана, очевидно, ради того, чтобы Вологес сражался с кем угодно, но только не с Карбулоном, и чтобы Карбулон не подвергался опасности потерять славу, которую он добывал для себя на протяжении стольких лет». Действительно, как я уже сообщил, он потребовал для защиты Армении назначить особого полководца, и говорили, что туда уже направляется Цезени Пет. После его прибытия войско было поделено между ними так, что 4-й, 12-й и в придачу к ним недавно вызванный из Мезии 5-й легион вместе со вспомогательными войсками из Понтийского царства, Галатии и Каппадокии отошли в подчинение Пету. Тогда как 3-й, 6-й и 10-й легионы, а также воины, имевшие постоянное место пребывания в Сирии, остались под началом у Карбулона. Остальные части предполагалось объединить или разделить в зависимости от обстоятельств. Страница 283. Но и Карбулон не желал иметь возле себя соперника, и Пет, которому было довольно почетного наименования ближайшего соратника Карбулона, с пренебрежением отзывался о его действиях в последней войне, повторяя, что в ней не было ни истребления неприятеля, ни добычи, что завоевание городов было таковым только по имени, что до него, то побежденные получат от него обложение данью, законы и вместо тени царя римское владычество».